А мне кажется, вы попросту теряете время. Как бы не так. Время не потеряешь. Не на такого напали. Конечно, конечно. Я с вами согласна. Ты с ним, небось, никогда не разговаривала? Может, я и не разговаривала, но зато не раздумала, как убить время. Оно этого не любит. Сегодня лекция будет посвящена проблеме, пожалуй, самой интересной, проблеме, которая называется «Проблема социологии русского времени». Я пытаюсь очень кратко и оперативно всю эту тему изложить, поскольку у нас занятие, наверное, закончится в середине ноября, и поэтому будет лекции меньше, чем планировалось, соответственно, мы пойдем немножко быстрее. Поэтому уже без предисловий. В лекции о социологии времени, искусствоструктурная социология, все принципиальные вопросы описаны, и там все должно быть уже ясно. О том, что время понятие социальное, теперь мы быстро переходим к пояснению, почему оно социальное, в каком смысле оно социальное понятие, переходим к тому, каково русское время, какие можно выделить в русской истории, в русском обществе, какие пласты. Начнем с того, каково время православной традиции. Православие оказало огромное влияние на структуру русского общества. Практически с первого столетия русской государственности мы были христианским народом, это наложило на наше самосознание, на нашу социальность огромный отпечаток. Поэтому первый раздел мы говорим о православном времени. Очень любопытно, что в православном времени, в православной традиции существует не одно время, а несколько налагающихся друг на друга времен. Это юкстапозиция времен. Поэтому говорить даже о православном времени совсем корректно, надо говорить о различных темпоральностях православной традиции. Начнем с того, что в основе христианство лежит, православие в частности, и христианство в целом, да и как подавляющее большинство всех традиционных конфессий, лежит представление о вечности. Вечность не совсем точное русское слово, поскольку речь идет не о очень большой длительности, а о том, что выше любой длительности. То, что не имеет вообще начала, не имеет конца. Вечность, совпадающая с бесконечностью. Это не время, а это отсутствие времени или... Отдаленно можно представить себе вечность как все время в целиком, как время, перешедшее в пространство. В современных теориях Эйнштейна есть представление о четвертом измерении пространства, добавляемого к трем другим классическим. Вот это нечто подобное. Это некое измерение. Что такое вечность? Вечность – это точка, равноудаленная от любой точки во времени и содержащая концептуально все эти точки, а также содержащая не только то, что во времени было, есть и будет, но также то, что никогда не было, нет чего и не будет. Это представление о такой полной, тотальной вечности, которая противопоставляется в значительной степени времени. То есть вечность – это и сверхвремя, и все время одновременно. То есть это представление о вечности в православии делегируется только Богу, и вечность – это свойство нетварного мира, несотворенного мира. Все сотворенное, наоборот, пребывает во времени. Поэтому вечность – это свойство Творца, и вечность и бесконечность, а конечность – это свойство мира. Таким образом, самым главным, если можно так считать, измерением является измерение вечности в христианстве. Теперь второе. В православии есть циклическое время. Циклическое время, которое проявляется через пасхальные циклы, это большие длительные циклы повторения пасхалей, через годовые циклы, это повторение праздников одних и тех же каждый год, и через суточные циклы богослужения. Если представить себе, как люди живут в христианском православном времени, можно увидеть на этом циклическом уровне постоянное повторение одного и того же. Ницше говорил по этому поводу «Эвиге Видеркер дер Глейхен». вечное возвращение одного и того же. Вот это циклические идеи циклического времени, повторение одного и того же, заложено в христианском литургическом цикле. Также повторяются праздники каждый год, также повторяются посты. Вот это циклическое время содержится в христианстве как некое отражение или выражение вечности вовнутри времени. Еще какие времена есть в православии? Еще в православии есть регресс. Он связан, причем понимаемый на двух уровнях. Как общий регресс мира, двигающийся от золотого века, то есть от райского состояния, к концу времен. Этот регресс включает в себя и Ветхий, и Новый Завет. То есть это регресс, если брать полностью в библейском смысле. Библия начинается с рая, с творения человека, и заканчивается последними временами, апокалипсисом, то есть это время регресса. А в христианстве уже в новозаветном периоде, в Новом Завете тоже существует определенный регресс, поскольку с точки зрения учения церкви, история христианского мира делится на три этапа. Первый этап – катакомбы. Хотя христианам было там очень тяжело в этот период катакомный, он дал именно основу святости, основу мученичества, то есть заложил существование церкви как социального и религиозного единства. Этот катакомный период считается образцовым с точки зрения исповедания и с точки зрения исповедничества, и наиболее адекватным, если угодно, это золотой век христианской новозаветной истории. Второй период – имперский период, в ходе которого происходит воцерковление империи, Римской империи. И этот период трактуется как период заточения сатаны под архангелом. Архангел набрасывает узду на дьявола, и в эпоху имперского христианства не происходит полной победы над дьяволом, но дьявол находится под социальными ограничениями, он находится в маргинальной сфере, в сфере такого девиантных областей метафизики. И, наконец, третий этап христианской истории – это апостасия. Не так, апостасия – это по-гречески отступничество, когда дьявол вырывается наружу, когда империи рушат, связаны, как правило, с тем, что называется катехемон по-гречески, удерживающим. Вот эта фигура императора и христианской империи рушится, дьявол уходит на поверхность, происходит всеобщее отступление, приблизительно это совпадает как раз с новым временем, то, что называется периодом расцвета наук, развития культуры, и десакрализации западноевропейской цивилизации. Это так называемый апостасийный цикл. Мы видим и в этом новозаветном цикле три этапа, три ступени исхождения. Катакомбы, имперская церковь и апостасийная церковь, или лаодикийская церковь, о которой в апокалипсисе говорится. «Знаю дела твои, ангел водикает в лаодикийской церкви, скажи, знаю дела твои, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты не холоден и не горяч, но тепл, то извергну тебя из уст моих». Таким образом, здесь мы видим регресс, накладывающийся на циклизм. Но есть в христианской перспективе и прогрессивное время. Это упование финального искупления и спасения. Тоже есть глобальный прогресс, если угодно. Это обращение, идущее ожидание Машиаха, Мессии, Спасителя, Помазанника Божьего, как ожидание, которое движет все ветхозаветные истории, направленные к этой финальной точке, которая видится как последнее и конечное спасение. И в христианстве уже не только ветхозаветной, а в узком новозаветной перспективе речь идет об ожидании второго пришествия. Первое пришествие было, состоялось, принципиально мир искуплен, теперь христиане ожидают второго пришествия. Ожидание пришествия конца смерти, конца времен для христианства, для христианина имеет положительный характер. В этом может быть прогресс, то, что все закончится, это будет не просто конец мира, а конец зла в мире, конец смерти и снисхождение на землю небесного Иерусалима, приход Иисуса Христа во славе в силе. Это, таким образом, мы увидим здесь еще и прогресс, то есть два вида линейного времени, вечность и циклизм. Но это еще не все православные времена, которые мы знаем, еще существует разрывное время. Это разрывное время можно назвать христианским временем или временем события. Время события – это разрыв рутинного времени и происхождение осуществления чего-то такого, что выбрасывает человека из обычного его состояния, даже если это состояние священное. Можно так сказать, что это контакт, момент контакта у человека как темпоральное явление, временное явление с вечностью. Это время можно назвать евхаристическим временем. Оно строго локализуется в православной традиции в момент евхаристического таинства, когда человек подходит к чаше и принимает в себя плоть и кровь Господа нашего Иисуса Христа, он разрывается, его бытие профанное, обычное, привычное бытие разрывается. В этот момент два становятся единым. У человека происходит молния обожжения, и человек изымается из потока обычных состояний. По крайней мере, так православная теория. Вот это евхаристическое время есть время уникального события, одноразового события. Обратите внимание, что по отношению, особенно вот это, в старообрядческих традиции, редкое причастие – это на самом деле признак того, что к евхаристическому времени отношения более точные, более правильные. Нечастое причастие, хотя можно сказать, что частое причастие, которое практикуется в монастырях или благочестивыми людьми, связано с тем, что монахи борются с временем как таковым, они двигаются в сторону вечности, они хотят отменить время и поставить на нее вместо вечности, сделать события максимально частыми. Но это особый путь. А вообще, с точки зрения такого обычного человека, обычного христианина, редкое причастие гораздо более адекватно, потому что это уникальный момент, это разрыв, и вот прерывность времени в евхаристический момент, она должна быть осознана, осмыслена и прочувствована. И есть еще непрерывное время христианства, которое означает предание, также среду предания. Вот мы наметили разнопроплановые православные темпоральности, которые, надо сказать, были внятны после крещения, по меньшей мере, городской, христианизированной, древнерусской, киевской элите, и вплоть, конечно же, в Московское царство, и относительно в Романовский период. Таким образом, это не нечто удивительное. Практически думающие и властвующие русские люди, начиная с 1988 года, приблизительно так и понимали проблему времени. А если принять во внимание, что и широкие массы были вовлечены так или иначе вокруг праздников, они слушали, что им говорится в церкви, понимали старо-церковный язык, и в принципе, может быть, не так ясно, так четко, но структурное представление о модели православного времени формировало социальное время русского человека, начиная с киевского периода, ну вот, вплоть до 20 века, практически на всем протяжении нашей истории. Таким образом, вот это христианское время, структурировано богословским образом, доходило до простых людей, а поскольку христианами были подавляющее большинство людей, то начиная с киевского периода, так или иначе, эта конструкция православной темпоральности транслировалась во все общество и предопределяла в значительной степени его структуру, по крайней мере, предопределяло русское время. Можно к этим временам, сколько у нас получается, 4 времени, и еще 2, 6, и вот к этим 6 временам, православным временам, если включать вечность, цикличность, регресс, прогресс, прерывность, непрерывность, можно добавить еще одно важное христианское время, это покаянное время. Это время, если угодно, отрицательное время, обращенное против самого себя, покаянное время. Но это очень специфическая вещь. Покаянное время, когда человек живет, каясь о своих грехах, в состоянии того, что называется метаноии, перехода по-гречески метаноия, покаяние. Русское слово «покаяние» носит слишком моральный характер. Греческое метаноия – почти технический термин и означает перенос сознания. Мета – это через, транс, сквозь и ноус, то есть сознание. Перенос сознания от, скажем, профанического к священному, к сакральному. Вот этот перенос сознания из обычного в необычное, в нормативное, называется, можно представить себе как покаянное время. Но вообще это тяжелое время, это время одновременно раскаяния, время созерцания грехов. И примером покаянного времени может служить, например, богослужение на Марьино-стояние в кульминации Великого Поста на пятой неделе, в среду, в церквях происходит обряд Марьино-стояния, особенно четко сохранившийся в старообрядчестве, когда в течение там, 6-8 часов люди беспрерывно кладут земные поклоны, обливаются потом, каются, слушают канон Марии Египтянине, блудница, которая покаялась и достигла на пути покаяния невероятных высот. И вот эта идея, но само вот действо покаянного времени, оно лучше всего представлено именно в этом Марьино-стоянии. Сейчас в наших церквях они тоже служат, эти службы, но, конечно, сокращают. А вот представьте себе русского человека, который на протяжении 900 лет каждый год в среду пятой седмицы Великого Поста шел вот на 8 часов такое вот, в общем, состояние полного самопреодоления. Причем интересно наблюдать, как сейчас в это покаянное время осуществляют бабушки, люди, которые так в возрасте, пожилые люди, которые согнуться-то не могут, и как они могут сделать 1500 земных поклонов, это невозможно, потому что это трудно для спортсмена, для солдата после там, 2 лет мощных спортивных мероприятий. И как это делают эти божьи одуванчики, совершенно непонятно, потому что это чудо покаянного времени. Можете зайти как-нибудь посмотреть, как это выглядит. Это выглядит на самом деле гораздо жестче, чем то, что вот нас иногда удивляет в исламской молитве, когда все сразу падают на колени. А там в течение 6 часов все встают и совместно. Это очень важное покаянное время. Вот это так 7 таких, таким образом мы насчитали 7 православных времен, которые имеют богословское обоснование и которые транслировались элите общества и косвенно всем остальным средам. Но совершенно очевидно, что русское народное время, конечно, будучи тесным образом связанным с православным временем и моделируемым этим православным временем, не было ему тождественно. Поэтому мы вводим следующее понятие. То, что мы описали, православное время — это сердцевина, это интеллектуальная сторона, если угодно, элитно-богословская сторона русского времени, которая, тем не менее, косвенно была, или даже подчас была, внятна широким народным массам. Но вокруг этого костяка богословского православного времени располагалось народное время, которое неким образом перетолковывало, можно сказать, на заниженном культурном и социальном слое вот эти точные, конкретные богословские темпоральности. Ну, во-первых, понятие вечности. Конечно, едва ли люди, простые люди, думали реально о вечности, воспринимали эту вечность таким абстрактным богословским образом, как элита. И тем не менее, нечто аналогичное, конечно, было, и можно представить, что понятие вечности из богословской концепции в народном времени переносилось на сам народ. Таким образом, вот в рамках народного времени вечность соответствовала бытию народа. Народному бытию, которое не имело ни начала, ни конца, имел такую бесконечность с двух сторон и покрывал собой все. Вот эта народная вечность, это, конечно, если угодно, редуцированный или имманентный срез того измерения вечности, которое содержалось в православной богословской концепции о Божьем бытии. Вот эта идея очень тонкая, очень важная. Вот этот перенос свойства Бога, который в законченном богословии является трансцендентным, то есть находящимся по ту сторону, на свойство народа, является одним из таких классических моментов упрощения, может быть, или ассимиляции народом новой христианской традиции. В конечном итоге, рано или поздно, уже позже, в XVI веке, в конце XV века, начинает формироваться концепция народа-богоносца, русского народа-богоносца, именно на этой модели, потому что часть свойств вечности, которая в полноценном широком богословии отводится только нетварному божеству, переносилась так или иначе на народ через имманентизацию. Это можно назвать имманентизацией православной темпоральности, что, возможно, соответствовало, тут это под вопросом, возможно, соответствовало вообще и нехристианским представлениям, потому что мы сталкиваемся с этим, с этой идеей божественности народа или этноса, или его близости, родственности к высшим таким божествам, не только в христианской традиции, но и в других нехристианских и не монотеистических религиях. Теперь цикл, народный цикл. Ну, здесь совсем понятно, что это было связано с с годовым сезонным циклом, с годовыми работами, которые на самом деле резонировали в значительной степени с двумя явлениями. Во-первых, с самим христианским циклом, потому что народные праздники, мы знаем, вот Спас, яблочный Спас, праздник преображения Господня, это древний праздник сбора урожая, когда благословлялись плоды земные. Он вошел в это христианский праздник преображения, был истолкован народным сознанием как праздник урожая, а праздник крещения как благословение вод, который отмечается после Рождества Христова. Таким образом, но это с одной стороны, то есть сезонные циклы, а с другой стороны мы можем допустить существование языческих дохристианских обрядов, также связанных с этими сезонными циклами. Поэтому в народном цикле, народное циклическое время сочетает в себе христианское время, о чем мы говорили в самом начале, и в его циклическом измерении, сочетает в себе сезонные циклы, то есть трудовое, посадку урожая и, может быть, пережитки определенных языческих традиций, которые гармонично сливаются в цикле народного времени. Поэтому, например, в рамках разных православных, ну и тем более католических, и у них тоже нечто подобное, но даже в рамках некоторых разных православных народов, вот этот переход, там, где более-менее одна и та же литургическая циклическая модель, народное время чуть-чуть меняется, появляются более и менее уважаемые святые. Ну, например, для всех христиан фигурой безусловного высшего святого является Никола, святой Никола, которого почитают и западные христиане, католики, и все православные, и в значительной степени это связано с тем, что праздник его приходится под Новый год, и вот зимнее солнцестояние, как раз это древнейший архаический индоевропейский ритуал, который совершали в это время, перенесся в значительной степени на фигуру этого выдающегося святого. Также известно Велес на Власа, Козьма Демьян, это небесные кузнецы. И вот таким образом в разных, ну, в разном этносах, принимавших православие или христианство шире, такого рода объединение или слияние двух моделей времени, собственно, богословского цикла цикла народного до христианского проходил чуть-чуть по-разному. Мы можем выделить общую модель литургического цикла, и мы можем видеть, как в разных народах существуют различные контексты локальные, которые так или иначе слегка видоизменяют эту картину. Поэтому русское народное время, если его циклическое время, следует изучать при сочетании, с одной стороны, христианской модели, с другой стороны, вот тех циклических элементов, о которых мы говорим. При этом, что еще цикличным является для простолюдина русского? Цикл рождений, браков и смертей. Мы видим, что рождения повторяются, браки повторяются и смерти повторяются. Эти три точки, которые замкнуты в круг, и новое рождение, новая смерть, новый брак, через брак происходит рождение, и дальше на место смерти приходит новая жизнь. Вот этот замкнутый цикл рождений, браков и смертей, это такой тоже замкнутый круг. Ну и суточный цикл, обычный цикл, смена дня и ночи, тоже входил в классическое мировосприятие православного человека на этом циклическом уровне. Теперь, как было ли в нашем народном времени, внутри нашего народного времени, были ли элементы линейности? Во-первых, смутно да, можно сказать, что есть, например, явно прослеживающаяся тематика регресса. Регресса в народном понимании, не совсем совпадающего с православным регрессивным временем. То есть есть регрессивное время, время упадка, время, которое движется от хорошего к плохому. Это часто описывается в сказках, что раньше древние времена были сказочными временами, былинными временами, или вот в поговорках, в такой известной поговорке, раньше были волоты, мы тужики, а дальше будут пыжики. Пыжики — это по-русски карлики, а волоты — великаны. То есть русская поговорка говорит, вначале люди были большими, потом стали такими, как мы, которые только тужатся, ничего не могут довести до конца, а в конце будут совсем уже, про наше время, видимо, пыжики, карлики. И вот таким образом такое представление, смутное представление о деградации, регрессе в народном времени есть. Можно задаться вопросом, связано ли это с перетолкованием христианского времени в его регрессивной модели православного или нет. Это вопрос открытый, по крайней мере, такой вот социологическая социология регрессивного времени в народе наличествует. С этим связано очень важное время, тоскливое время, потому что это русская тоска, которая не имеет никакого смысла, никакой причины, когда русский просто тоскует почему-то. Он не может понять... Итак, феномен «тоскливое время», оно связано с регрессивным временем. Мы тоскуем, почему не понимаем, но структура этой тоски тоже может быть социологически изучена, потому что в этой тоске заключается переживание темпоральности как прогрессирующего упадка. Что такое время тоски? Это время падения или скольжения вниз, это время спуска. Тоска... И одновременно тоска – это чувство нехватки чего-то, что было и чего нету, и чего не будет в будущем. Что было когда-то, что безвозвратно прошло, и мы оплакиваем это исчезнувшее. Вот это время тоски, и как одна из черт и национального характера, и социальной психологии, этнопсихологии русских, тоже следует отметить. Теперь прогрессивное время. Тоже смутно, так же, как и регрессивное. Есть это упование, в данном случае оно выражено в неком специфическом русском фатализме, в уповании, отмеченном на авось, ну, что как-нибудь само. Вот идея, что как-нибудь само, это очень присуще русскому народу, и сквозь это можно прочитать структурное доверие будущему, которое накладывается тоже вот на, как видели, мы видели в православной модели, когда регресс и прогресс, концепцию временного регресса и прогресса не взаимоисключают друг друга, они накладываются, происходит суперпозиция двух темпоральностей в рамках одного строгого устроенного богословия. Таким образом, в рамках уже народного времени, где все более размыто, все более неопределенно и нечетко, видится тоже, мы видим с одной стороны тоску, с другой стороны такое вот без упования на авось. Такое вот, как бы сказать, вера в хорошее начало, что если быть полным идиотом, все равно рано или поздно все получится. Все у нас получится, как говорят. Ну вот, это как бы по-разному, как, в зависимости от того, как смотреть. С точки зрения тоски никак, ничего так не происходит. С точки зрения авось, наоборот, все неплохо. Могло быть хуже, потому что тоже никто ничего не делает. В этом отношении такое... Но это обе вещи, в отличие... Естественно, в отличие от концептуального православного времени, православной темпоральности, довольно нечетко проявляются. Непрерывное время есть в народе? Конечно, есть. Это обычаи, обряды, это именно идея. В непрерывном времени это не просто повторение, это идея ценности сохранения одного и того же. Вот эта идея непрерывности, повтора, передачи, трансляции, традиций. Но только если в церковном, в случае церкви, мы говорим о церковном предании, то здесь мы говорим о народном предании. В одном случае это христианско-богословская традиция, имеющая четкие совершенно концептуальные формы, и социологические, в том числе и политологические, и философские. А здесь речь идет о более размытых, более обобщенных, но тем не менее тоже вполне фиксируемых этнологических и культурных элементах. Там традиции религиозные, а здесь традиции народные. Есть ли, да, еще добавляется, вот то, того, что строго, ну, по крайней мере, мы не находим или находим косвенно в христианстве, пьяное время. Это тоже разновидность русского времени, которое можно назвать экстатическим. Вот экстатическое время включает в себя пьяное время и страстное время. Ну, когда человек там, пьян, трудно сказать, что как у него течет время. Явно не так, когда он трезв. Оно то замедляется, то расширяется, то сужается, то вдруг происходит выброс совершенно неизведанных, бессознательных элементов. Вот это пьяное такое блуждающее время, которое двигается по такой нечеткой, такой шатающейся логике, где-то включаются рациональные модели, где-то там они выключаются, где-то человек впадает в сон, оно можно назвать его экстатическим. В народном ключе, социологии русского этноса, русского народа, это экстатическое время играет огромное значение. И в нем и тоска, и веселье, сменяющиеся друг другу. В нем проявляются вот эти более структурированные, одновременно более структурированные, более глубокие элементы. И вечность, потому что русские должны пить и пить, не должны прекращать. То есть тоже такие вот элементы темпоральности, многообразных народных темпоральностей, накладываются друг на друга и вскрываются в экстатическом времени. Коньяк всегда полезен, но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Dream time, сонное время, это время сновидений. Тоже его нету, жестко нету в христианстве. Это вот это сонное время, время сновидений, это народная черта. Можно считать, что туда переходят вот в этот время сновидений различные содержательные стороны социологических моделей, предшествующих нашему обществу, конкретному обществу. Вот это Dream Time, это с одной стороны царство мифа, с другой время мифа, одновременно время пополнение различных вытесняемых из рациональной, постоянно пополняемого сокровищницы, тезауруса сновидений, который постоянно пополняется тем, что вытесняет на периферию наше трезвое, здравое, современное рациональное сознание. Поэтому содержание Dream Time постоянно растет, но с другой стороны, поскольку там в Dream Time, то есть во времени сновидений, не существует строгих моделей, то когда что-то туда падает, то свободно, хаотически сцепляется с каким-то другим бывшим элементом, и трудно сказать, пополнение это или наоборот, регресс. То есть вот в какое-то время само христианство после атеистических периода атеизма, само христианство почти сместилось в этот Dream Time, и вот в конце 80-х годов оно из этого Dream Time вышло. На самом деле явно, что элементы такого сонного пребывания во сне, в бессознательном, на христианство тоже отложили отпечаток, потому что это нынешнее христианство, православие, в значительной степени несет на себя отпечаток пребывания в подполье Dream Time в период там, 70-летний, может быть, даже больше, когда доминировала атеистическая, материалистическая, такая жесткая философия. Теперь события, разрывное время. Вот здесь очень интересно, что в народе, мы в русском народе, конкретно мы говорим чисто феноменологически, это этнофеноменологический подход, мы почти не видим разрывности, аналогичной тому прерывному времени, которое есть, которое мы фиксировали в евхаристическом времени. Вот, конечно, у русских есть события, но эти события в основном вписаны в циклы, то есть рождение, свадьба, смерть можно воспринять как события. Но с другой стороны, вот мы воспринимаем это в большинстве своем именно как циклы, то есть как природные явления. Теоретически это событие, ну как праздник. Вот праздник это событие, да, он выпадает из общей череды будин, но он, в общем, всегда проходит почти одинаково. Все уже. Да, да, да, все, все падает в пьяное время, на самом деле. И, кстати, обратите внимание, родился ребенок, ну, выпили, там, отметили, значит, крестины, там, Рождество, свадьба. Это просто чистое пьяное время уже. Вам на остальное не хватает ни сил, ни мысли, ничего. Ну, и смерть, поминки, опять начинается застолье. То есть, вот это пьяное время, оно событийность определенным образом, ну, скажем, релятивизирует русского, русской социологии. Конечно, есть смертное время, еще одно, которое событийное, то есть столкновение со смертью как таковой, или с катастрофами, с природными, народными катастрофами. Это есть, это действительно событие, это прерывность. Событие в социологии это то, и в философии – это то, что прерывно. Есть такое смертное время, оно, кстати, очень слабо фиксируется в нашей истории, в нашем обществе. Русское сознание склонно к эфемизму. Можно вспомнить режим Ноктюрна, в данном случае, о котором мы говорили в курсе структурной социологии. И вот действуя в этом режиме Ноктюрна, русские отбрасывают смерть, они ее эфемизируют. Они не хотят сделать из смерти событие. Они хотят сделать из смерти не событие, то есть либо как будто ее нет вообще, либо как будто она же наступила. Вот момент перехода, момент травмы, разрыва, что является спецификой диурнического подхода, в русской социологии как раз этого мы не видим, поэтому событийное прерывное время в нашем народе почти отсутствует. Номинально оно есть в нашем социуме, скажем, не народе, а вот в матрице. Так, закончили со второй разновидностью темпоральности, переходим к третьей разновидности темпоральности, это государственное время. Государственное время совершенно специфическое, совершенно особое. В нем есть непрерывность. Непрерывность – это институциональная память или преемственность институций. То есть государство говорит, что есть, например, династия, и она будет продолжаться. Есть устои, есть обычаи именно государственного управления, есть правовые документы, начиная от правды Ярослава, Ярославичей, вплоть до судебника Ивана Грозного по установлению Стоглава, Петровского табеля о рангах или Советской Конституции или современной Конституции. Неважно, какие правовые модели, но они претендуют на некоторую непрерывность и обеспечивают государству некие непрерывные циклы. То есть в государстве непрерывны, так или иначе, вот само его существование, его экзистенция. Прерывное время в государстве – это события государственные. Вот здесь, кстати, событий гораздо больше. Они не такие мистические, как в православном времени, и не такие размытые и погруженные в пьяное время, как в народном времени. В государстве события есть. События – это война, династические смены династий, катастрофы, революции. И, в принципе, то, из чего состоит история. Вот события – это содержание истории. Русская история есть, и в основном русская история – это история государственная. Пришли, например, поляки, нас завоевали. Это событие. Мы собрались, долго думали, отвоевали, погнали поляков. Тоже событие. Но это событие именно как таковое, как нечто прерывное, что собрались, сделали. Или не было, стало. Или было, исчезло. Причем вот эта фиксация, отличие одного от другого, четкого, жесткого отличия. Например, были свободными, перестали быть свободными, нас завоевали. Были несвободными, завоевали свою свободу. Это государственное, как правило, событие, сопряженное с логикой государственной истории. Вот события в нашей темпоральности или событийное время, время событий, связано больше всего, ярче всего представлено именно в рамках государственной темпоральности. Тянущееся время. Это время, такое непрерывное время, тянущееся время, как разновидность непрерывного государственного времени, это бюрократическое время. Это когда мы сидим в кабинет и ждем. Вот это тоже особая форма существования, потому что когда человек сидит в кабинет чиновнику или стоит куда-то в очереди, это очень русское состояние. Есть народы, которые такого тянущееся время вообще там не стараются элиминировать. Русские к нему относятся достаточно спокойно, философски, там сказали, стоят здесь, там он стоит, пока не отпустят. Вот у Кафки, другой пример, вот в еврейском сознании тоже есть, видимо, тянущееся время, у Кафки в процесс роман, Замок. Этническая черта, тянущееся время, скорее всего, связанная с эсхатологическими, мессианскими структурой еврейского общества, еврейской социологии. Но вот у нас тянущееся время — это тоже одна из патентованных сторон русской социологии. Иностранцы, когда бы они ни приезжали в Россию, что в 15 веке, что в 20 веке, все время отмечают, что у нас все очень медленно. Пока там проснется воевода, пока он попит, там выпьет рассола, пока там придет в себя, уже заканчивается. Надо идти на службу. И вот так ничего не происходит. Вот это тянущееся время — это время государственное, обратите внимание. Оно не совсем тоскливое. Конечно, как-то оно тоже пытается, мы сейчас немножко поговорим об этом, тоже оно вписывается и в народное время, но не совсем так, потому что бюрократы, что они делают? Они бумажки перекладывают, ждут, очереди создают. Они тоже там хотят заработать, это понятно, но не в этом дело просто. Можно заработать и быстро, ограбив, подбежав, схватив в карман, залез там, вытащил и все. Это такое вот, так заработать по-кавказски, например, быстро. А по-русски заработать медленно-медленно, так вот, чтобы ничего не происходило, именно в государственном таком ключе. Еще особое одно время государственное – это пенитенциарное время. Пенитенциарное время очень специфическое, но оно, конечно, есть у разных народов. Мы знаем и графа Монте-Кристо, и знаем балладу Реддингтонской тюрьмы Оскара Уайльда, которые воспели «Как течет время за решеткой». Но поскольку русские люди от тюрьмы говорят: «От суммы не отказывайся», тюрьма была составляющей частью нашей социологического просто образом жизни. Причем именно, что значит «не отказывайся»? Вот для немца такая логика совершенно невозможна. От тюрьмы, от суммы не отказываешься. Если ты не нарушаешь закон, туда не попадешь. Русские считают, что туда можно попасть в любой случай, вообще ничего не нарушая или нарушая. Это совершенно не связано вообще никак с тем, что нарушаешь ты закон. Нет, ты можешь оказаться там. И вот не надо говорить, что ты там не окажешься ни при каких условиях. Это просто вот это пенитенциарное время включено в русское время. Может быть, это нечто, тоже такая разновидность между тянущимся временем, тоскливым временем, но и ожиданием выхода на волю в конечном итоге. Как, когда-то ты там 50 лет должно закончиться. Уже седым старичком выковыливает кто-то. Не случайно у нас столько много тюремной лирики, причем тюремная лирика — это уже ностальгия по вот этому пенитенциарному времени, когда там таганка, как хорошо было, там на нарах парятся, вот люди поют. Что это такое? Это на самом деле тоска и ностальгия по пенитенциарному времени, которое, вот, видимо, особым образом тоже конституируется, оно соответствует каким-то архетипическим моделям ожидания, там, длительности, пустой длительности, ничем не заполненной. Так, вот у нас три времени. Эти три времени — государственное, народное и православное — они формируют, ну, пожалуй, наиболее общий контекст социология русского времени. Так или иначе, конечно, можно сказать так, что наиболее широким временем, наиболее глобальным является народное время, и одновременно оно наиболее смутное. Наиболее четко описанное, совершенно наиболее логичное, кстати, время не государственное, а именно христианское, да, потому что христианство было нашей и остается нашей философией. Когда люди начинают думать, рано или поздно они приходят к христианству, и там находят уже полноту настоящих ответов. И вот это, скажем, по христианское время — это интеллектуальное время, это время элитное, элитарное время. То есть русская элита, российская элита, ну, пока она была элитой, она мыслила, когда она мыслила, еще не всегда мыслила, она мыслила время, темпоральность именно в богословском ключе, в православном ключе. Народное время — это было такое вот, скажем, наложение. С одной стороны, очень много сторон, очень много элементов было созвучно, резонировало с православным временем. Мы сами можем начертить эти картинки и посмотреть, как одно связано с другим. Ну, не все, конечно, мы видим, что что-то есть в народном времени, то, чего нет в православном времени. И государство, соответственно, вот, пожалуй, что можно выделить, что Самое главное, что государство привносит в темпоральность, прерывность, такую, причем нарочитую прерывность, событийность. Событийность, которая так или иначе тоже аффектирует народ и церковь. И вот этот цикл событий, то есть выпавших из общего такого, из общей суперпозиции разнообразных времен, отдельных элементов, составляет как раз, собственно, ткань нашей истории. Теперь еще, мы как бодро движемся по времени, теперь, да, эти три времени, которые включают в себя дополнительные такие темпоральные модусы, о которых я написал, можно их, не стоит, может быть, определять их как-то макровремя или темпоральное что-то, отдельное из них, просто вот три глобальных наших социальных времени русских, это православное, народное и государственное время, и они имеют внутри себя вот эти целые системы, конгломераты тех времен, которые причудливым подчас образом друг с другом взаимодействуют. Таким образом, уже большую картину социологии времени в русском обществе описали, и можно оставить на домашнее задание попытки проведения аналогии между ними, потому что аналогии между ними не прямые, они есть между всеми этими временами, но они требуют не просто механического проведения, поскольку речь идет о социологической феноменологии, мы говорим о структурах русского общества в значительной степени с опорой на аппарат структурной социологии и, с другой стороны, с опорой на феноменологические наблюдения. Поэтому здесь нет таких вот однозначных взаимосвязей, поскольку объект нашего исследования, как мы на предыдущих лекциях говорили, довольно такой новый, живой, он периодически отскакивает, пытается уклониться. Поэтому здесь только единственное, что не надо чистить каких-то квадратно-гнездовых таблиц. То есть, скорее, соотношения между этими временами будут очень такими, похожие на графы такие, которые требуют еще потом расплетать. Поэтому здесь это интересная творческая вещь, попробуйте это проделать. Теперь еще есть еще четвертое большое семейство времен социологических, которые пришли в наше общество довольно поздно, пришли начиная с 18 века, которое можно назвать научным временем. Научное – это время, как раз которое не родилось у нас, не созрело у нас, а к нам его привезли как это такое время импортное. Мы его импортировали, это время научное, нам его инсталлировали. Вот на нашу такую, и так уже многообразную темпоральность, в которой легко было запутаться, еще инсталлировали еще одну программу поверх всего, причем не освобождая нас от всего предыдущего, привели научное время в 18-20 веках. Значит, что такое научное время? Научное время – это концепт темпоральности, который сложился в Западной Европе, начиная с 16-17 веков. То есть это тоже социальная конструкция, это тоже время, которое является производным от общественных моделей. Но это научное время родилось не в России. Это научное время родилось в ходе развития или, скажем, наоборот, деградации, по крайней мере, столкновений западноевропейских темпоральностей. Довольно сложно описывать происхождение этой концепции. Я вот рекомендую, кому интересно, я проделал эту работу по исследованию формирования научного мировоззрения в книге, которая называется «Эволюция парадигмальных оснований науки». В этой книге я показываю именно на примере западноевропейской науки, западноевропейской культуры, каким образом проходило формирование научного взгляда, на основании каких концептуальных, социологических и философских парадигм, и по каким этапам, какими шагами это все осуществлялось. Так вот, это время было нам принесено, и давайте немножко остановимся на этом научном времени. В научное время состоит из двух частей. Это тоже система. Научное время одно. Научного времени как минимум два. Есть время физическое, и есть время историческое. Они не совсем одинаковые, и в какой-то момент они, в общем, шли рука об руку. Это время необратимое, и физическое, и историческое, но необратимое оно по-разному. Историческое время состоит из исторических событий и из каузальных, то есть причинно-следственных систем этих событий. Оно имеет одностороннее историческое время направление, это вектор исторического времени, и, как правило, большинство историков нового времени, представителей как раз научного времени, рассматривали это как прогресс. Причем прогресс тотальный, социальный прогресс, прогресс во всех областях событий, опять же. Это время, в котором события развиваются по цепочке от низшего к высшему и от простого к сложному, от примитивного к развитому, ну и, можно сказать, от плохого к хорошему. События, обратите внимание. Вот это есть история. То есть объяснения философии истории есть разные. Самая интересная и полная дана у Гегеля, где объясняется, как получилось так, что от низшего к высшему, для того, чтобы от низшего к высшему начался прогресс, само какое-то сверхвысшее абсолютное должно было стать низшим, и потом само развиваться сквозь низшее, чтобы вернуться к своему высшему статусу, но уже на другом уровне. Это такая наиболее, что ли, занимательная и остроумная концепция прогресса, обоснования прогресса. Многие ученые, как Тюрго, Лассаль, просто говорили, это очевидно, или Дарвин, ясно, что вначале была молекула, потом появилась глиста, потом они быстро развились до обезьяны, а потом уже и до людей недалеко. И огромное количество missing link, которые на этом пути встречаются, ну, их просто игнорировали в силу того, что научное время пришло как социологическое явление. Вот это научное время в истории, но, если угодно, оно захватило западноевропейскую культуру как тренд, как мода. И уже вот, ну, мы сейчас вот посмотрим, в основном все там люди ходят в джинсах. И мы, хотя не всегда, и не все, и не везде, но в джинсах как бы само собой разумеется. И вот то же самое с этим историческим временем. Как-то всем сразу стало понятно, что джинсы — это штаны, а все остальное — это не штаны. Точно так же всем стало понятно, что историческое время — это время, это понятно само собой, это история, и как могло быть иначе, и по-другому и помыслить себя невозможно. Но речь идет, конечно, об определенном социологическом явлении, захватывающем повальную западноевропейскую культуру и объясняющее таким образом исторический процесс. Это время необратимо течет от события к событию по каузальной, то есть причинно-следственной цепочке, от худшего к лучшему, от малого к великому. Отсюда идея прогресса, причем эта парадигма прогресса закладывается на всю историю. То есть и тогда, когда в нее уже все верили, и ретроспективно она применяется к тем временам, когда люди не верили в прогресс, и когда люди жили, например, вне прогрессивного времени, или когда прогрессивное время сочеталось с другими временами. То есть на самом деле, как мы, если вот мы представим себе православное время, поскольку в нем множество разных времен, оно с точки зрения научного времени не верно в тех аспектах, которые оно отрицает, вот это однонаправленное движение. Значит, в нем неправильно что? Регресс, никакого регресса нет. Во-вторых, неправильно вечность, вечности никакой нет. Что неправильно? Неправильные циклы, циклов тоже никаких нет. И верно только упование на лучшее. Вот тут можно сказать, мы с этим согласимся. И когда некоторые христианские авторы, так, в частности, как Тейяр де Шарден, иезуитский автор 20 века, философ известный, пытались приладить христианское время к научному времени, к этому историческому времени, ему пришлось говорить, что на самом деле вот все произошло от микробов, но микробов создал Бог. А потом уже все они превратились в обезьян. Только одно может научное мировоззрение, и то так с отвращением у христианства признать, это ту линию во времени, которая совпадает с этим прогрессивным вектором. Все остальное она рассматривает как заблуждение, не только в христианстве, в других конфессиях, в других религиях. Там, где есть не такое время, как историческое, научное, строго двигающееся снизу вверх и только в одном направлении, необратимое, никакого цикла, никаких повторений. Все повторения — это на самом деле иллюзия, считают представители истории, а истинный исторический процесс состоит из одноразовых событий, из сингулярностей. Вот это очень важно. История — это совокупность каузально связанных между собой сингулярностей, то есть событий. Что такое событие? Событие, на самом деле, это то, что никогда не повторяется. Вот с точки зрения научного, исторического понимания. Событие – это то, что происходит раз и навсегда, один раз только. Один раз приходят, захватывают поляки Москву, один раз бывает татаро-монгольское нашествие, один раз происходят реформы, один раз выбирают, скажем, Путина, да, ну и навсегда уже. Но, во всяком случае, вот эта сингулярность является исторической, а повторяемость является природной. Вот это очень интересно, поскольку историческая оптика предполагает жесткое отличие и все большее удаление культурного от природного, то, соответственно, повторение это свойство природного, считает исторический подход, а уникальность, сингулярность, одноразовость свойство культурного. И логика истории основана на том, что мы движемся от природы к культуре. И все больше и больше к культуре, и все дальше и дальше от природы. Вот это и есть история. История – это выход культуры из природы и освобождение уже вышедшей из природы культуры от остатков природы. То есть общество становится все более и более социальным, культура становится все более и более культурной. И становится все менее и менее природной, соответственно. Вот это исторический вектор. Это время историческое. Еще есть физическое время. Это время тоже мыслится как необратимое, но оно, в отличие от исторического времени, является бессодержательным. Оно является некой априорной формой материи или вещества, и, соответственно, не наделено событиями. Ну, соответственно, когда мы говорим, что это время абсолютно однонаправленное, но не наделено событиями, оно предшествует событиям, когда мыслим такое научное время, то возникает представление о классической механике, когда мы можем описать процесс в разных темпоральных моментах и сказать, вот здесь вот камень летит, здесь он летит там на 10 метров ниже и так далее. То есть таким образом, поскольку в физическом времени нет события, оно не связано с сингулярностью, в отличие от исторического времени, то это физическое время, по сути, признавая его необратимым, мы, в общем, рассматриваем как нечто обратимое, поскольку мы можем различные события внутрь него поместить, хотя и по определенным закономерностям механическим, но рассмотрев этот процесс как бы некую пространственную схему движения. Мы можем описать, когда мы рисуем движение, схему траектории движения, можем поставить сразу две точки, начальную и конечную траекторию падения камня, например. То есть мы, по сути, оперируя с временем физическим, мы вот эту историческую однонаправленность, историческую ирреверсибельность, необратимость, мы ее несколько затушевываем. И вот, тем не менее, конечно, физическое и историческое время, они приходят в западноевропейскую цивилизацию, культуру одновременно и друг друга поддерживая. То есть история развивается таким образом, что успехи в физических науках, и в том числе открытие вот этого бессодержательного времени, в отличие от различных вот этих мифологических времен, о которых мы описывали раньше, это такое строгое физическое время, есть, в свою очередь, прогресс. То есть прогресс открывает нам это физическое время, а физическое время становится все более и более популярным социологическим концептом, социальным концептом в ходе такого пика достижения исторического развития. И лишь, опять же, во второй половине 20 века ученые, гуманитарии и естественники, в частности Илья Пригожин, лауреат Нобелевской премии, задались таким вопросом. Как сочетать историческое время и физическое время? Раньше они были строго разведены, потому что историческим временем оперировали философские гуманитарные дисциплины с физическими, естественно, научные дисциплины. Они шли параллельно, считалось, что они, в общем, друг другу помогают создавать все больше и больше современную цивилизацию, современную культуру, но на самом деле в какой-то момент люди задумались, а так ли они когерентны, так ли они между собой тождественны. Ведь все-таки в одном случае речь идет о пустом времени и о материальном времени, а в другом случае речь идет о событии, о таком особом времени, сингулярном времени. И вот Пригожин поставил перед собой задачу сочетать эту модель и разработать то, что называется физикой времени. То есть физика времени как представление о по-настоящему необратимом времени, действующем в самой материи, в веществе, вопреки классическим подходам и даже постклассическим подходам механики, обычной ньютоновской механики, квантовой механики. Пригожин шел дальше, изучая неравновесное состояние материи, как бы пытаясь рассмотреть события, которые находятся внутри процесса формирования вещества. Биг Бэнг, мы знаем эту Хокинга теорию одноразового большого взрыва, потом теория бифуркации, когда электрон доходит до одной точки, а дальше с равной вероятностью, с точки зрения природы, этот электрон может полететь по одной или по другой траектории. Там вилка такая возникает, развилка или точка бифуркации. Так вот, если... Ну куда полетит электрон? С точки зрения базовых стартовых условий все равно. 50 до 50. Равная вероятность. Но куда-то он полетит, тем не менее, когда реальный электрон, достигнув точки, в которой он может с равной вероятностью полететь по двум траекториям, и траектории можно просчитать, но только совершенно невозможно просчитать 50 на 50 с точки зрения теории вероятности, куда же он все-таки полетит. Туда или туда. Так вот, огрубляя подход Пригожина, он говорит, это и есть история вещества, это память вещества, это и есть совокупность сингулярных событий, история вещества, история материи, история как совокупность сингулярных таких либеральных выборов. Там, куплю этот сыр, нет, куплю этот сыр, думает домохозяйка, точно так же электрон долетает, думает, куда же мне полететь. И вот не думает, конечно, я утрирую, но он, по сути дела, этот микровыбор маленькой частички представляет собой некий аналог по Пригожину именно исторического выбора. То есть... Это, тем не менее, то время, теперь, пожалуй, самый момент сказать, что то время, с которым мы оперируем, это научное время. Поэтому мы живем в нерусском времени, мы живем в таком западноевропейском времени, но это и есть то, о чем мы говорили на прошлой лекции, архиомодерн. Вот такое время, научное время, это время модерна. Это время, которое несет в себе и с собой модернизацию, возможно, в рамках модернизации, и конституирует модернизацию как таковую. Вот это, при этом мы мыслим время только так, и научно нас учили об этом в школе, и в институте учат, потому что только это академическое время, время физически направленные в одном направлении и исторически представляющие собой путь накопления знаний, расширения технических, социальных, исторических возможностей. Вот это прогрессивное время в истории, физическое время в материи, такой грубый исторический материализм, прогрессивный, оптимистический, это то, что мы считаем за реальность, а все остальное мы считаем, что это социология. Но если посмотреть с социологической точки зрения на подобного рода вещи, мы видим, что все социология, что и то, что мы считаем реальность, или то, что мы рассматриваем как нечто безусловное и верное, или что нам по ощущениям, есть не что иное, как еще одна, лишь одна социологическая дополнительная гипотеза или социологическая версия. Отсюда и есть такой например, социология науки. Она не просто эта дисциплина рассчитывает, сколько ученых сидит в Пенсильвании, сколько под Харьковом, и сколько они получают, или такие продукты больше профессора покупают, там, мясные, молочные, а доценты, например. Это тоже входит в эту социологию науки, но на самом деле, по сути, настоящая социология науки – это представление о социологических и социальных общественных корнях научных идей. То есть где научных представлений, научных концепций, как наука растет из общества, как она с этим обществом взаимодействует, как она вместе с этим обществом взаимоизменяется, и как это общество ее меняет, и как она меняет это общество. Вот что такое полноценная социология науки. И здесь как раз мы подходим к тем парадигмальным основам, которые лежат внутри научного мировоззрения. То есть наука, я говорил на курсе структурной социологии, что социолог — это человек, который выглядывает из окна, чтобы увидеть самого себя, идущим по улице. Социолог должен постоянно анализировать, поскольку он есть продукт общества, он изучает общество, он находится сразу в двух ролях, в двух функциях фундаментальных. Он и часть познаваемого, и познающий. И эти вещи очень тесно между собой пересекаются, поэтому точно так же, как социология науки, с одной стороны, пользуется научным инструментарием, с другой стороны, стремится расшифровать или демифологизировать уже, в свою очередь, сам этот научный инструментарий. Да, с точки зрения археомодернистической структуры русского общества, теперь можно подвести окончательную такую вот формулу, что, конечно, темпоральная структура археомодерна нашего, она такова. В числителе у нас находится научное время и немножко государственное. Дело в том, что науку к нам принесло государство. Вот это научное время с собой принес Петр. И нам его навязал. Поэтому государство, и это, кстати, тоже уже достаточно интересно, потому что мы говорили, что в государственном времени большую роль играет событие. И в научном времени большую играет роль события, в научном времени история. Само государство наиболее исторично из тех темпоральных единиц, которые мы рассматривали. И, соответственно, не случайно, что наука является государственным занятием. Вот государство же является источником в России, именно государство, это тоже очень важно, источником модернизации. Специфика российского археомодерна такова, что государство является главным, я бы сказал, единственным источником модернизации, направленной против населения. Это сказал Пушкин в своей знаменитой фразе о том, что в России только один европеец — это государство. Все остальное — азиатчина. Таким образом, вот у нас в числителе археомодерна научное время и часть государственного времени. Но нельзя сказать, что вот бюрократическое время это имеет хоть какое-то отношение к научному. Скорее нет, потому что в этом никакого накопления, ничего, кроме такого бестолковщины, не происходит, когда человек находится в таком в рутинном ожидании бюрократическом. Поэтому не полностью. Научное время, да, это чистый числитель, государственное время близко, но часть государственного времени проваливается сюда, по крайней мере, нашего государственного времени, под эту вот замечательную черту. Ну, а здесь, конечно же, существует православное время, время и народное время. Вот это формула темпоральности археомодерна. Но если мы возьмем русскую историю до Петра, то картина будет несколько иной. Будет такая модель темпоральности. Православное время, государственное время, народное время. Вот обратите внимание, вот это современная модель социальной темпоральности, это археомодерн. А вот это наша историческая структура, которая можно датировать от 10 по 17 век. Вот эти вот 700 лет до начала модернизации. Теперь, что очень интересно, если мы сравним между собой вот эти две дроби, темпоральные дроби, о социологии русского времени. Мы увидим, что здесь православное, ну, народное время, оно как было оно в знаменателе, так оно и остается. Но здесь в знаменателе, числителе перемещается православное православное время. То есть то представление, в общем, о ясном, логическом, концептуальном, рациональном представлении, которое заложено в православном богословии, становится подразумеванием. Ну и можно, наверное, предположить, или даже не предположить, что они почти сливаются с народным временем в какой-то момент. Хотя вот сейчас, когда там, в определенном смысле православие опять после 70 лет поднимается, ну, пытается прорваться в числитель, то, соответственно, можно сказать, что здесь и будет, наверное, такая вот попытка немножко очиститься и оторваться от народного времени и почти слить с ним. То есть даже находясь в области знаменателя, в области архаического, эти темпоральные структуры различаются, иначе невозможно было выделить. Но пока и сейчас, правда, и так невозможно. Там поднимается общее настроение такое, православно-народное, такое еще достаточно темное и бессмысленное, но на самом деле в какой-то момент необходимость вот этих дифференциаций социальных темпоральностей наступит. Еще что видно, что государственное время, оно вот достаточно четко и последовательно держится в числителе. Это на самом деле сближает эти две модели и показывает, что вот, несмотря на то, что государственные системы были различны на протяжении русской истории, тем не менее сам факт, что они государство, обеспечивал нам историческую преемственность. Вот между этим государственным временем и этим государственным временем существует непрерывность истории. Наша история, к чему сейчас мы перейдем, обеспечивается более-менее именно наличием и там в числителе, то есть в рамках такого логоса. Здесь у нас логос. А здесь у нас мифос. И, соответственно, здесь логическое время, здесь мифологическое время. Так, это первая половина. Сколько у нас по времени? Да, вторую половину мы, наверное, не успеем. Что я хотел сказать? Тогда давайте совсем кратко, а потом, может быть, мы к этому вернемся более подробно. Что-то теперь нет. Так, теперь о истории. Мы закончили на том сейчас, что государственное время позволяет нам дочертить преемственность русской истории как преемственность событий, обобщенных, можно эти события обобщить в периоды, и мы получим следующие периоды русской истории. Они всем известны, но я их напомню, потому что в них доминируют те или иные темпоральные формы. Итак, докиевский период первый, это период сказочного времени. Сказочное время. Мы о нем действительно ничего не знаем и предпочтения никакого не имеем. Это доисторическое время, но тем не менее оно уже было там где-то. Кто-то жил, наши предки где-то были, ходили, что-то делали. И можно предположить, что это сказочное время сохранилось в народном времени. И, в частности, в Dream Time, может быть, в каких-то аспектах экстатического времени, частично в циклическом времени. То есть вот это сказочное время не просто пустая абстракция. Сказочное время может быть реконструировано, на основании тщательного изучения социологии народного времени. Киевский период. Да, но здесь нет государственного времени. Государственного нет в киевский период и нет, понятно, православного времени. Это дохристианское. Киевский период начинается, киевский период в нем. Конечно, появляется, да, остается вот это время сказочное. Здесь добавляется христианское время, включая все его подвремена. И в целом, можно сказать, да, государственное время начинается. А в творчестве это былинное время. Былинное время. Очень интересно, не сказки, а былины, обратите внимание. Былины — это повествование о киевском периоде и о богатырях, Конечно, там очень много сказочных мифологических сюжетов, но вот это былинное время, это быль, говорит, не сказка, а быль, былина. Вначале называли старинным временем. Интересно, что слово «старый» в древнерусском языке означало слово «сильный», как немецкое «штарке». «Старый» — это однокоренные слова, в смысле, это одного происхождения, индоевропейский. То есть «старый», «старины» еще назывались. «Старины» — это то же самое, что «былины». Это песни, ритмические, стихотворные песни о богатырях Киевской Руси. Соответственно, здесь мы видим расцвет и полноту. Только науки не хватает, все остальное у нас уже здесь есть. Есть крестьянское время, слово о законе о благодати, митрополита Илариона, есть такой выдающийся трактат о времени, обратите внимание, считающийся памятником, высшим памятником русской философии, первым памятником русской философской и богословской мысли, кстати, непревзойденным потом долгие века. Это трактат о времени. Тоже вот любопытно. Дальше. Сюда, в этот киевский период, входит взлет и падение. Взлет почти мгновенный, как мы, и падение, рассеивание до удельной Руси. Удельная Русь — это дробление. То есть это тоже такой период, который отражен в том числе и в старинах, и в былинах. Былины заканчиваются, былинный цикл заканчивается исчезновением богатырей и превращением богатырей в каменные фигуры в киевских стенах, если вы помните. А также этому предшествует попытка взять штурмом неба русскими богатырями. После чего происходит оживление побитой татарской рати, с которой там богатыри справляются, но поняв, что уже дело плохо, былинный цикл заканчивается вот здесь. Былинные времена заканчиваются. Дальше начинается монгольская Русь. Но тут время, понятно, что у нас отняли. У нас такое время монгольское время. Монгольское время со своими концепциями. Это очень интересно. Имперское время. Много занимались евразийцы. Лев Николаевич Гумилев. Тоже о циклах своих. Но и здесь параллельно возникают две Руси. В монгольское время Московская Русь и Литовская. Московская Русь, Литовская Русь. Время у них будет течь по-разному. Здесь уже формируется следующий период Московской Руси, а Литовская Русь постепенно интегрируется в западноевропейское время. И здесь уже можно сказать, что следует рассматривать католическое время в будущем. Так, Московская Русь. Дальше идет Московское время. Или Третье Римское. Третий Рим. Его признаки – это эсхатология и возникновение государственной идеи. Православие и государственность в этот период, они сосуществуют дружелюбно, вот, взаимодействуют, но не сливаются. Они сливаются вот здесь, в Московской. В московском времени. В московском времени государственная идея, государство и церковь объединяются в общем эсхатологическом рывке. Эсхатология — это учение о конце. Это эсхатологический период во всех отношениях. Москва, Третий Рим — это последнее прибежище мыслиться в то время. Общество Московской Руси, начиная с 16 века, вплоть до раскола, все заканчивается расколом. Раскол и Петр. Это Московская Русь. Так, дальше начинается Романовский период или Санкт-Петербургская Русь. Романовский период – это начало уже такого откровенного археомодерна. Археомодерн. Мы об этом много говорили. И вот здесь к нам приходит научное время и государственное время. как раз с бюрократией, с шинелью, с Акакием Акакиевичем, такое полноценное. Полноценное время, да. И в знаменатель переходят все предшествующие времена, которые были. Дальше советское время. Советское время — это было время такой вот экстатической научности, когда русским не просто там советовали настоятельно модернизироваться, но когда русских миллионами штабелями просто загоняли в необходимость модернизироваться, либо просто там бульдозер пройдет по их головам. Тот, кто не хотел, тот отправлялся в ГУЛАГ. Это была очень такая эпоха активной и бурной модернизации русского общества. Время тогда скакало, то есть перескакивало через целые периоды, события следовали за событием, формация за формацией. Вот время такого настоящего прогресса. И действительно, в советское время была сделана, предпринята попытка вычистить знаменатель с его архаикой, былинами, старинами, то есть полностью его вычистить, почти уничтожить. Это советское время. Само по себе очень интересное, потому что этого не удалось. И вот время из знаменателя, по логике археомодерна, такое народное время, затаившееся, оно разъело советский строй и погубило его. Потому что на самом деле оно не согласилось уходить никуда и модернизироваться. Там орали время вперед, а оно так тянуло назад. И, в общем, утянуло все-таки в капитализм. Вот видите, как работает социология. Ну и последнее. Вот для этого, кстати, и места нет, да, для России постсоветского времени. Его просто нет, это времечко. Это уже не время, это времечко. Это хихикающее время. Там Ургант, Цикало. Археомодерн, помноженный на постмодерн такой. Знаменатель есть, но его практически уже не видно. Да, то есть вот это время, ну, запишите, еще следующее такое времечко, российское времечко. Вот какие у нас, да, смотрите, как оперативно. Значит, что можно... Теперь, какие выводы можно сделать из этого? Дальше. Вот этапы. Значит, вот это приблизительно те этапы, которые составляют специфику нашей истории. Они, видите, довольно разнообразные, они довольно многомерные, они не механические. То есть нельзя, там, зная один этап, представить себе, чем он закончится, например. Вот можно прекрасно знать Московскую Русь, но не зная, что после нее была Санкт-Петербургская, мы... конечно, не выведем эту Санкт-Петербургскую Русь из России, из Московской Руси. Что, таким образом, вот эти исторические модели – это то содержание реальной социальной истории нашей. На каждом этапе этой социальной истории действует совокупность времен, накладываются друг на друга больших и малых времен, времен обобщающих, времен внутри находящихся, кочует из знаменателя в числитель, сталкиваются, расходятся между собой, конфликтуют, уходят вглубь, поднимаются на поверхность, противоречат, потом создают какие-то квазиновые формы. То есть вот такова приблизительно социология русского времени. То есть мы описали такой широчайший, гигантский процесс, который на самом деле в каком-то одном времени, например, ну, марксисты говорили, что вот это был пещерный коммунизм, потом уже там это было капитализм, это феодализм, феодализм, потом капитализм, потом социализм. То есть они пытались одним временем обойтись, представляете? Вот Это удавалось именно за счет полного там, уничтожения действительно там, миллионов, там, десятков миллионов людей. Это можно было сделать, но вместе с, это была борьба с реальным временем, попытка сложнейшее русское, кривое абсолютно, полностью перевернутое, как корни какого-то растения, какая-то сложнейшая вегетативный орнамент, такой попытка его просто распрямить, нарисовать одну черту, и сказать, вот это все так, кто не согласен, все шаг вперед. Ну, все согласились, но на самом деле, нырнув туда, они, наш народ со своим многомерными, огромным количеством возможных времен, которым можно путешествовать бесконечно, рано или поздно, конечно, обрушил эту концепцию. Поэтому для того, чтобы нам... Да, сегодня у нас, конечно, в нашем обществе, если говорить серьезно, нет просто никаких моделей для того, чтобы мыслить не о том историческом периоде, в котором мы находимся, ни о будущем, ни о значении прошлого. И у нас остается только самое сложное из возможных вообще вариантов. Только самое сложное. Разобраться со всем этим многомерным, довольно подчас противоречивым, но тем не менее с явной такой просвечивающей сквозь все это определенной симметрией, определенной гармонией картиной. То есть нам надо воссоздать для того, чтобы наше время было, вместо того, чтобы это было не хихикающим временем, не шипящим временем, а временем народным, временем русским, конечно, нам надо справиться с решением этой довольно фундаментальной социологической задачи. Но если мы с ним не справимся, с распутыванием истоков и структур русского времени, то мы просто не сможем понять, в каком направлении, что вот в этом постсоветском, современном российском обществе, что течет куда. Что такое модернизация? Ведь на самом деле, вот хорошо, Медведев говорит сегодня о модернизации. Теперь мы уже знаем, что речь идет о какой-то петровской инициативе. И действительно Петровской, он из Санкт-Петербурга приехал вместе с Путиным. Это как бы идея продолжать то, что было сделано тогда. То есть больше археомодерна, больше научности. Но какой научности? Явно уже не советская. Советская тоже не нравится. Значит, не советская научность, не советская рациональность. Это, видимо, обращение к западному какому-то уровню такой временной социальной модели. Но это постмодерн, то, что на Западе наиболее свежий уже последние лет 40, это самое модернистическое из того, что можно. Значит, нам предлагается вот этот незаконченный, чудовищном состоянии археомодерн, запущенный, помножить на западноевропейский или американский постмодерн. Вот как надо понять Медведева. Но если Медведева растолковать, что он говорит, просто говоря о модернизации, что вот он это предлагает сделать, он ужаснется, он скажет, нет, я совсем не этого хочу. Конечно, не этого, ну это что, одно уродство помножить на другое. То есть явно, что как здравый человек в уме в своем не будет хотеть археомодерн помноженный на постмодерн для наших. Нам хватит или одного, или другого, но это уже хуже не придумаешь, потому что это в одном запущено от дурости, а в другом все запущено от ума. И вот когда они накладываются друг на друга, ну это... Так возникает такая безысходность такая полная. Во всяком случае, ясно, что он не этого хочет, а хочет что-то хорошего. Вот это он называет модернизацией. Но что хорошего, пока мы не разберемся с этой довольно сложной и противоречивой картиной, пока мы не наведем порядок в возможных временах, в понимании, в социологии времени применительно к русскому обществу, мы просто не сможем по-настоящему открыть следующую страницу. Мы до сих пор переживаем какие-то остывающие аспекты распада советского общества. Мы не создаем что-то новое, мы не открываем путь в новое общество, мы не делаем шаг вперед. У нас нет этого шага, потому что этот шаг для него требуется концепция времени. У нас нет концепции времени, поэтому у нас нет не то, что будущего, у нас нет настоящего. Потому что настоящее — это временная концепция, настоящее — это свойство времени. И само по себе настоящее не будет настоящим, оно будет фиктивным, оно будет виртуальным, оно будет псевдонастоящим. Вот у нас сейчас нет настоящего. У нас нет настоящего, не то что будущего, настоящего нет. Но, соответственно, прошлое представляется нам как каким-то недоразумением. Правильно, у нас нет и прошлого. Поскольку прошлое — это тоже значит упорядоченные модели. Мы можем формально назвать эти периоды, но мы их не понимаем, мы не понимаем, в каком последствии, почему они находятся так или так, и что они означают, каково их содержание. И вот, как это мне странно может показаться на первый взгляд, такой сложный инсайт в проблему социологии времени в русском обществе является не просто, ну, скажем, таким академическим изыском и развитием теории Жоржа Гурвича о множественности социальных времен является просто абсолютно необходимым элементом, который в решении самых актуальных, самых прозаичных, самых технических задач пребывания в нашей стране. И для власти, и для простых людей. Потому что жить в обществе без времени, без истории, без последовательности, без содержательности просто невозможно. И никто и не будет жить. Все разъедутся, потому что в других местах земли, конечно, дело не, тоже не блестящее, но это не до такой степени страшно все. Вот, поэтому на самом деле наш курс очень важен в этом смысле и ставит перед собой довольно практические задачи. В связи с тем, что у нас будет меньше лекций, чем планировалось, я предлагаю эту тему закрыть. Если будет время, мы еще к ней вернемся или будем возвращаться в ходе изложения следующих тем. А следующее мы будем на следующем занятии будем говорить о морфологии русского общества и о русском пространстве. Вот это хорошо! Красотища!